Глава 5. Августовский день клонился к вечеру. Солнце, окутанное дымом пожарищ, уходило на запад. Даватор прочитал газету и, задумавшись, держал ее перед собой. Сводка опять сообщала об оставленных городах, о жестоких сражениях. Немцы заняли Витебск, немецкий сапог топтал родной край Даватора, Белоруссию. Вошел капитан Наумов и попросил газету. Лев Михайлович молча протянул ему правду. Капитан ушел. Даватор долго сидел, не двигаясь. Перед его глазами все еще стояла виденная утром картина. Он ехал в штаб группы. Навстречу по дороге на предельной скорости мчались автомашины, переполненные ранеными. А по обочинам дороги бесконечной вереницы шел народ, старики, женщины с котомками за плечами, детишки, коровы подымали запыленные головы, тоскливо ревели. — Из каких мест, товарищи? — придерживая коня, спросил Даватор. — Смоленские, калининские, белорусские. — Из Бешниковичского района Витебской области никого нет? — А ты что, земляков ищешь? — спросила старуха, опираясь на суковатую палку, и подняла на Даватора слезящиеся, воспаленные от пыли глаза. — Ищу, мамаша. Вы не оттуда? — Ты, сынок, тут не ищи. Туда ступай, там ищи. Старуха гневно потрясла палкой, указывая на запад. Слова старухи, как горький упрек, больно ранили сердце. Даватор встал со скамьи, позванивая шпорами, прошелся по комнате. С печки спрыгнула на пол желтая кошка. Даватор нагнулся и взял ее на руки. Ишь, востроглазая, мышей ловишь? А еще что умеешь? Лев Михайлович, поглаживая мягкую шерсть кошки, медленно ходил из угла в угол. В комнату заглянула с узлом в руках хозяйка дома, пожилая женщина с добрым усталым лицом. — А я слышу, с кем-то вы разговариваете. — С кошкой разговариваю, — ответил Даватор. Хозяйка улыбнулась. Подошла к кровати, быстро постелила чистую простыню, сменила наволочки. Нерешительно спросила. — Товарищ начальник, неужто и сюда басурман придет? Не раз приходилось Даватору отвечать на такие вопросы, но всегда они волновали его. «Пожалуй, придет», — сказал он, и, подумав, уверенно добавил, «а вот живым-то едва ли уйдет отсюда». Громко стуча сапогами, вошел коновод Сергей и молча поставил на стол еду. Хозяйка вздохнула, поправила подушки и бесшумно вышла. «Как сокол?» — спросил Даватор, продолжая гладить кошку. «Расковали. Ладно, иди. Я с тобой еще поговорю». Сергей ушел. Лев Михайлович взял с тарелки кусок колбасы и стал кормить кошку. Офицер связи, явившийся по вызову Даватора, очень удивился, застав нового командира КАВ-группы, сидящим на корточках и кормящим кошку. «Лейтенант Поворотиев по вашему приказанию прибыл», — смущенно отрапортовал он. Даватор встал, осмотрел офицера с ног до головы, нахмурился и промолчал. Поворотиев, нерешительно переступая с ноги на ногу, поправил кобуру от нагана, в которой с трудом помещался пистолет Токарева. — Вы лейтенант? — после длительной паузы спросил Даватор. — Так точно, — ответил Поворотиев. — Аттестованный, значит? — пряча усмешку, продолжал Даватор. — Так точно аттестован. — Не понимаю. Даватор развел руками. «Не то лейтенант, не то эфрейтор. Знаков различия нет?» Поворотиев виновато посмотрел на петлицы и покраснел. «Поломались, а купить...» Даватор достал из полевой сумки блокнот, вырвал лист, присел к столу и стал что-то писать. Сложил лист, протянул лейтенанту. «Передайте комдиву, а ко мне без знаков различия прошу не являться». — Есть. Разрешите идти? — Нет, подождите. Разыщите моего коновода и скажите ему, что я приказал дать вам пистолетную кобуру. А то получается офицер связи, да еще кавалерийской дивизии, и без знаков различия. Новенький пистолет в старой негодной кобуре. Какой вы даете пример бойцам и командирам? Вы представитель командования дивизии. Вы женаты? Нет, товарищ полковник, смущаясь все больше, ответил Поворотиев. И не женаты. А вдруг встретится по дороге девушка и подумает, где служит этот офицер? У него, наверное, и командиры такие же неряхи. Дальше выдержать было невозможно. Лейтенант вздрогнул, повернулся, больно легнув правой ногой по щиколотке левой, и выбежал из комнаты, красный от стыда. Минуту спустя, садясь верхом на коня, он от волнения никак не мог поймать ногой стремя. Потом надвинул кубанку до самых ушей и шашком поехал по улице, стараясь разгадать, что кроется за строгостью полковника. Бросив повод на луку, Поворотиев вынул из кармана синих брюк, полученную от даватора бумажку, и прочитал ее. Новый командир кавгруппы предупреждал комдива, что приедет сам, лично будет проверять конский состав, вооружение, вьюки, снаряжение. А ведь посмотришь, кошку колбасой кормит. Поворотиев усмехнулся, покачал головой и сунул записку в полевую сумку. Вечернее небо было чистым, безоблачным. Где-то одиноко и методически била пушка. Немецкая привычка тревожить русских, не давать покоя во время ужина. Однако жизнь шла своим чередом. Из леса вкусно попахивало лавровым листом. Дымили кухни, перекликались связные, дневальные, посыльные. Гремели котелки, ведра. Весело выговаривали трубачи. «Бери ложку, бери бак, кто не хочет, иди так». За деревней Поворотиеву повстречалась женщина с мешком за плечами. «Скажите, товарищ военный, где тут штаб?» Поравнявшись с лейтенантом, спросила она. Поворотиев остановил коня. Женщина торопливо вытащила из рукава записку, доверчиво протянула Поворотиеву. В ее усталых, ввалившихся глазах светилась улыбка. Лейтенант не сразу отвел взгляд от ее строго очерченных бровей, молодого загорелого лица. Стройную, сильную фигуру женщины горбатил висевший за плечами армейский вещевой мешок. Черный жакет, черная косынка, палка в руках делали ее похожей на странницу. В записке, которую прочитал Поворотиев, Оксане Гончаровой предлагалось разыскать штаб начальника Льва Михайловича. Фамилия начальника не упоминалась. Подписал записку Гордиенков. «Хлопцы меня в лесу устрели. Командир расспрашивал, чернявый такой. Где этот штаб, товарищ военный?» «Придется проводить». Поворотиев сделал вид, что смотрит на женщину недоверчиво. Она, сверкнув белыми зубами, приветливо улыбнулась. Повернув коня, лейтенант коротко сказал: «Идите вперед, здесь недалеко». В штабе капитан Наумов выслушал доклад Поворотиева и сухо заметил, что лейтенанту не следовало брать на себя обязанности по патрулированию девушек, а нужно было выполнять то, что предусмотрено наставлением по полевой службе штабов в разделе «Служба офицера связи». Молодому лейтенанту ничего другого не оставалось, как сказать капитану «есть». Про себя он назвал капитана «штабная душа» и дважды огрел плеткой своего ни в чем не повинного дончака. Капитан Наумов приветливо предложил Оксане снять мешок и поставить палку в угол. После этого он провел ее к даватору. В комнату уже вползали вечерние сумерки, и лица даватора Оксана не разглядела. Она видела только тускло блестевший глазок ордена, неясное очертание пряжек и ремней, и решила, что перед ней важный начальник. «Здравствуйте», — проговорила она тихо. «Здравствуйте». Даватор кивнул и придвинул ей стул. «Садитесь». Оксана присела. «Откуда идете?» С Подвитебска. Какого района? Бешенковичского. Деревня, вскрикнул Даватор. Село Хотино, ответила Оксана, испуганная криком и порывистым движением, с каким Даватор подошел к ней. Хотино? Фамилия, имя как? Гончарова. Григория Гончарова знаешь? То мой батько. Откуда вы знаете? А меня узнаешь? Оксана некоторое время пристально всматривалась в побледневшее лицо Даватора. Откинувшись на спинку стула, чуть слышно проговорила. Узнаю, бачте, да вы ж Лявонтий Даватор. Мамо, договорить ей не дали слезы. Як начали стрелять, як начали, рассказывала Оксана Даватору. Мы в лесу сидели, а потом у болота перебрались. Старики мои дома остались, а нас немцы начали гонять. Идут по лесу и из автоматов палят. Кругом трещит, на елках огонь вспыхивает. Ой, страшно было. Мы тогда у болота и убегли. Там ваша матка с батьком были. Где же они остались? Спросил Даватор, отгрызая кончик мундштука потухшей папиросы. Там, у болоте. Мы вместе жили. Хлеба не было. Грибы ели, малину. Потом немцы и туда пришли. Все разбежались, потеряли друг дружку. Я одна осталась. Ночью шла, а днем в кустах ховалась. Ну вот и пришла. Она опустила голову, закрыла лицо руками, заплакала. Добре, что пришла. Лев Михайлович щурит глаза, молчит. Не надо, Оксана. Он положил ей на голову руку. «Куда же мне теперь, Лявонтий Михайлович?» — спрашивает Оксана. «Борщ умеешь варить? А то нет». Долго в этот вечер расспрашивал Лев Михайлович Оксану о деревне, о родственниках, о друзьях, с которыми в юные годы организовал в Хотине комсомольскую ячейку. «Мы еще побываем в Хотине, Оксана, мы еще вернемся». Поздней ночью часовой видел, заглядывая в окно, как Даватор, заложив руки за спину, ходил по комнате из угла в угол. Сняв пояс и расстегнув гимнастерку, он подолгу сидел над боевой картой, читал какие-то бумажки, чертил карандашом. На схеме предполагаемого рейда вырастали сотни условных значков — кружочки, черточки, флажки, крестики, нарисованные синим и красным. Вот изогнутая синяя черта со множеством углов, протянувшаяся через всю карту. Это передний край противника. Синие ромбики, притаившиеся в зелени кудрявых перелесков, это танки. Проволочное заграждение в два кола, отмеченное двумя черточками, похожими на букву «Н». Синие кружочки со стрелками, похожими на жало змеи, пулеметные гнезда. Навалившись широкой грудью на стол, Лев Михайлович стремительно проводит красную черту. Заостренная стрела, как молния, впивается в передний край врага. Пронзив его, далеко уходит в глубокий тыл, к сердцу родной Белоруссии. Даватор ерошит волосы, порывисто и уверенно набрасывает красные кружочки на фоне зеленых лесных массивов. Это районы сосредоточения полков и дивизий. От кружков во все стороны разбегаются огненные стрелки, пронзают синие гребешки немецких гарнизонов штабов. «Поволчьи будете выть», — шепчет Даватор. Он уже громит, рубит, уничтожает. Снова встает из-за стола и ходит по комнате с карандашом в руке. Думает, хмурит брови, смотрит на часы, на нетронутую белоснежную постель, заботливо приготовленную хозяйкой дома. Но он не ложится на кровать. Часовой видит в окно, как полковник снимает со стены бурку и, закутавшись с головой, ложится на диван. К чему мять чистую постель, когда спать осталось совсем немного? Мягкая шерсть бурки приятно согревает, от нее исходит родной кавалерийский запах. Даватору не спится. Что, если не прорву фронт, понесу напрасные потери? Немцы блокируют полки, будут бомбить, расстреливать артиллерии. Не хватит боеприпасов, не будет продовольствия. Болото, белорусские болота. Что будешь делать, полковник Даватор? Но сейчас же пришли другие мысли. В лес, идти в лес. В родном лесу ты хозяин. Не горячись, больше думай. На то ты и командир. Тебе родина доверила кавалерийские полки. А вот о родителях не позаботился. Хоть бы телеграмму дал местным властям, разве не помогли бы старикам? Попадут в руки немцев родители полковника, коммуниста. Сразу не убьют. Телефонный зуммер стянул с головы бурку. Вот тебе раз. На столе горит лампа, а в комнате на голубых обоях играет свет прозрачного чудесного утра. Схватил телефонную трубку. Слушаю. Прибыли? Немедленно ко мне. Из окна видно, как над озером Емлень гаснет последняя ночная звезда. У берегов волнуются, качаются камыши. Из них выплывает одинокая утка-лысуха. В утреннем тумане ласково плещется озеро, покрытое мелкими гребешками волн. На западе клубятся серые тучи, и оттуда доносится глухой свирепый гром.